В январе 1965 года Черчилль простудился и через две недели умер от кровоизлияния в мозг. В последние годы жизни он подробно разработал церемонию своих похорон и описал ее в специальной похоронной книге. Он писал книги после всех важных событий своей жизни. Понимая, что описать свои похороны он не сможет, Черчилль сделал это не после события, а перед ним. Он просил, чтобы его похоронили как солдата. Его пожелание было исполнено. Черчилля похоронили на тихом старинном кладбище приходской церкви в Бладене, недалеко от Бленхейма, родового поместья герцогов Мальборо, рядом с могилами отца и матери. После смерти Черчилля глава английской церкви архиепископ Кентерберийский написал молитву, посвященную Черчиллю. Она начиналась словами: «Черчилль — это дар провидения Господня». Черчилль был высоким, плотным человеком с тяжелым бульдожьим лицом. Иногда его называли бульдогом и за внешнее сходство, и за политическую хватку. Всегда и везде он появлялся с сигарой во рту. Его любимый жест, которым он приветствовал своих сторонников и поклонников, два пальца, поднятые вверх в виде латинской буквы «Ви» — «Виктория», «Победа». Он был известен остроумием, умением оригинально сформулировать фразу, дать меткий ответ. Так он однажды сказал об отношении политика к правде и лжи: «Правда настолько драгоценна, что ее должен сопровождать эскорт лжи». О Черчилле сохранилось несколько интересных исторических анекдотов. Во время избирательной кампании ему пришлось долго спорить с одной из представительниц движения за права женщин. Черчилль был противником участия женщин в политической жизни. Опровергая все доводы своей оппонентки, он вывел ее из себя, и она, не сдерживаясь, крикнула: «Будь я вашей женой, я бы налила вам в кофе яд!» Черчилль оценивающе посмотрел на нее и язвительно ответил: «Будь вы моей женой, я бы этот яд выпил». Одна американская кинофирма решила снять фильм о Черчилле. Узнав, что актер получит за исполнение роли Черчилля огромную сумму денег, Черчилль заметил: «За такие деньги я бы и сам с удовольствием сыграл эту роль». Однажды шофер Черчилля сбился с дороги и заехал неизвестно куда. Черчилль спросил у прохожего: «Извините, не могли бы вы объяснить, где я нахожусь?» «В автомобиле», — ответил прохожий и пошел дальше. «Вот ответ, достойный нашего парламента», — сказал Черчилль шоферу. «Во-первых, краткий и хамский. Во-вторых, совершенно ненужный. И, в-третьих, не содержащий ничего такого, что спрашивающий не знал бы сам». Наблюдая за событиями хрущевской оттепели, Черчилль сказал о Хрущеве: «Этот человек хочет перепрыгнуть пропасть в два приема». Женился Черчилль в возрасте 34 лет, когда его уже начинали считать сторонником холостяцкой жизни. Он не имел бурных любовных романов и любовных похождений. Вся его жизнь подчинялась одной цели — политической карьере. Его жена, Клементина Хозье, была внучкой лорда Эйри. Ее отец, драгунский полковник, имел большое влияние в том избирательном округе, где Черчилль выставлял свою кандидатуру в парламент. Со своей невестой Черчилль познакомился во время избирательной кампании. Прожив с женой 56 лет, Черчилль говорил, что считает себя счастливым в семейной жизни. Клементина Черчилль была такого же мнения. У Черчилля был тяжелый характер. Он ничего не замечал, кроме своей главной цели — добиться первенства в политике. Но Клементина не пыталась изменить мужа. Она сумела так устроить домашнюю жизнь, что Черчилль мог полностью посвятить себя своему делу. В результате она стала для него незаменимым человеком. Клементина родила Черчиллю 4 дочерей и 1 сына. Старшая из них, Диана, несколько раз выходила замуж и покончила жизнь самоубийством, приняв смертельную дозу снотворного. Одна из дочерей, Мэри Голд, умерла в возрасте 3 лет. Дочь Сара 3 выходила замуж. С первым мужем она развелась, 2 других умерли. Только самая младшая дочь, Мэри, нашла счастье в семейной жизни. Ее муж был членом парламента и министром. Сын Черчилля, названный в честь дедушки Рандольфом, пытался заниматься политикой, но успеха не добился. Он стал журналистом и занялся литературным наследием отца. Рандольф составил и подготовил к печати 5-томную биографию Уинстона Черчилля. Согласно завещанию Черчилля, треть его денежных доходов осталась жене, две трети распределены между детьми. Официально эти доходы определялись в 250 000 фунтов стерлингов. Точно их сумма неизвестна, так как Черчилль старался различными законными способами укрывать свои доходы от налогов. Исследователи, анализируя только возможные доходы от издания книг Черчилля, считают, что он оставил своим наследникам несколько миллионов фунтов стерлингов. У себя в поместье Черчилль любил заниматься физическим трудом. Он построил своими руками бассейн для золотых рыбок и коттедж. Черчиллю нравилось работать каменщиком. Он специально учился у профессионального каменщика этому ремеслу, а потом даже вступил в профсоюз каменщиков и получил профсоюзный билет. В молодости Черчилль увлекался игрой в поло. В зрелые годы он интересовался скачками и часто посещал и горные дома в Монте-Карло. Черчилль очень любил кино. Его любимой кинокартиной была «Леди Гамильтон», которую он смотрел по нескольку раз в год. В поместье Чартвелл у Черчилля был собственный кинозал. Особое внимание Черчилль уделял сну. Он мог засыпать в любое время дня и ночи и использовал эту свою особенность для повышения работоспособности. Черчилль каждый день около часа спал после обеда, а потом допоздна работал. Причем спал он в постели, а не дремал в кресле или на диване. Даже в годы Второй мировой войны он запрещал будить его раньше 8 утра. Исключение могло быть сделано только в том случае, если бы немцы начали вторжение в Англию. Так же, как и сон, Черчилль ценил и любил купание. У Черчилля был и талант художника, доставшийся ему от матери, которая хорошо рисовала и писала маслом. Черчилль увлекся живописью после того, как некоторое время позировал известному английскому художнику Джону Левери. Черчилль стал его художником и всерьез занялся пейзажной живописью. Он писал пейзажи на юге Франции, в Италии, Испании, на островах Средиземного моря. Свои картины он пробовал выставлять в художественных салонах под псевдонимом Чарльз Морен. Их покупали по цене 30 фунтов стерлингов, что считалось хорошей платой для художника-профессионала. Живопись была для Черчилля серьезным увлечением. Литература, профессиональной работой, именно как писатель-историк он создал себе состояние. Но в истории он остался как один из самых выдающихся политиков XX века.